Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Здравствуйте. В прошлой программе Сергей Константинович задал нам вопрос о значении и происхождении фразеологизма «хромая утка». Ну, значение-то, наверное, достаточно понятно. Дело в том, что перед нами частая история, связанная с заимствованием фразеологизмов из экономической или политической сферы, из английского языка, в данном случае из американского варианта английского языка. Само по себе словосочетание «хромая утка» появляется еще в XVIII веке, но первоначально оно имело значение брокера, который объявил себя несостоявшимся должником. Считается, что сама идея названия человека через вот эту хромую утку связана с определенной разновидностью болезни водоплавающих, при которой они неплохо передвигаются и как будто нижними конечностями плохо двигают, и из-за этого становятся легкой добычей хищников. Предполагается, что в начале 20 века этот термин стал активно использоваться в ситуации уже выбранного нового президента Соединенных Штатов Америки, но еще не ушедшего старого. И вот именно этот промежуток времени, бывший, хотя в Америке не бывает бывших президентов, президент, который должен уйти, и называется хромой уткой. Видимо, опять же, предполагается, что теперь-то его можно критиковать безболезненно, теперь-то он становится легкой добычей журналистов, политических оппонентов и прочих персонажей. А как это по-русски? Да, кто-то нам дозвонился, слушаем, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Светлана. Если позволите, небольшие 3,5 вопроса. Первый вопрос. Слово «доминация» я услышала. Ну, это, правда, было в спортивном репортаже. И фраза была, что вот этот футболист, была явная доминация одного футболиста над другим во время игры. То есть уместно ли употреблять слово «доминация» в смысле доминирования? Вот доминация, не появилось ли сейчас такое слово? Второй вопрос. Слово «филателистика». Мы все знаем филателия, собирание марок, так сказать, с любовью к этому занятию. Ну, я знаю, там, иронистика, германистика, когда вот, ну, в научной точке зрения, с научной точки зрения изучают. А как понять слово «филателистика»? Это что? Это наука о марках или это любовь к маркам? И третий вопрос. Значит, такое выражение по телевизору услышала. Скорость там чего-то может достигать более 100 километров в час. Вот мне кажется, что если ты хочешь сказать, что скорость превышает, значит, можно и сказать так, что скорость превысит 100 километров в час. Или, например, около 100 километров в час. Или может достигать 100 километров в час. Но никак вот достигать более. Правильно это или нет? Но это еще ладно. Такое выражение. В аварии погибло более 4 человек. Вот это как понять? 3,5 вопроса. Ну, по поводу доминации, Светлана, вы совершенно правильно отметили, что это речь репортера, спортивный репортаж, поэтому там, конечно, иногда в запале люди могут позволить себе какие-то казуальные употребления. Безусловно, там, видимо, речь шла о доминировании, если только нет специального спортивного термина «доминация». Но что-то мне подсказывает, что вряд ли. Да, конечно. И лучше было бы сказать просто «превосходство». Да, гораздо проще. По поводу филателистики, я думаю, что перед нами также какое-то смешение филателии. И вот есть же у нас фалеристика и филокартистика, по-моему, да? Угу. Не искусство, а хобби, связанное с собиранием календарей, открыток и так далее и тому подобное. По-видимому, человек запутался в этих хобби и из филателии сделал вот эту филателистику. Но здесь, понимаете, здесь вообще такая история, которая постоянно сказывается, постоянно выходит наружу. Это то явление, которое говорящему по-русски, равно как и говорящему на любом другом языке, постоянно норовит подставить ножку. Явление это называется множественность словообразовательных моделей, причем множественность продуктивных словообразовательных моделей. Это означает, что в нашем распоряжении в одно и то же время есть несколько моделей, по которым мы можем образовать производное слово. Вот что-то человек помнит, вот такой-то корень, и дальше ему нужно добавить суффикс и соответствующее окончание, соответствующую финаль. И вместо нужного, вот он не успевает вспомнить, как правильно, как на самом деле это называется. Вместо того, что на самом деле нужно, память ему услужливо подсовывает аналогичное точно такое же по словообразовательному значению слова, но с другой словообразовательной моделью. Получилось-то в итоге у него слово, которое обозначает не любовь к маркам и не занятие, которое сводится к собиранию, коллекционированию марок, а некая наука, не знаю, может быть, она, конечно, и существует, сделаем такую оговорку на всякий случай, но мне такое неизвестно. Получилась какая-то наука о коллекционировании марок. Вряд ли, конечно, такое на самом деле есть. Достигать более 100 километров в час. Вы знаете, Светлана, это еще не самое страшное, потому что глагол «достигать» требует родительного падежа. Предлог «более» тоже требует родительного падежа. Поэтому, к счастью, здесь не произошло конфликта требований. А бывает, что этот конфликт требований происходит, и тогда получается совсем неприемлемая конструкция. Вы совершенно справедливо говорите, что вполне достаточно было бы сказать, скорость поезда превышает 100 км в час или может превышать 100 км в час. Но тут уж речь идет о, к сожалению, недостаточно высоком уровне речевой компетенции говорящего. Погибло более 4 человек, конечно, абсурд, и тут добавить просто нечего. Как это по-русски? Кто-то нам дозвонился, уже слушаем. Андрей Борисович, Валерию Анатольевичу хотел задать вопрос по поводу анонсирования словаря интернет-сленга. Угу. Вот, в данном случае привлекали его как эксперта, знаю его увлечение. И если привлекали, то что там нового? И второй вопрос. Я о себе всегда говорю, что я рано посидевший человек. А тут недавно услышал в исполнении Эдиты Станиславовны Пьехи песню, где автор для создания грустного настроения описал падающий посиделый лист. Вот как это по-русски правильно? Спасибо большое. Андрей Борисович, ну, во-первых, спасибо за то, что позволите два слова сказать про словарь, к которому я, к сожалению, не имею никакого отношения, который был издан в Москве, и он называется «Словарь языка русского интернета РУ», добавим даже так, он написан авторским коллективом под руководством профессора Крангауза, это очень известный специалист и в семантике, и в том числе интернет, природе языка, скажем так, и в интернет-языке. Словарь очень интересный, он читается просто на одном дыхании, состоит из трех частей. Первая связана с разного рода словесами, которые пришли в современный русский язык через интернет, например, всевозможные фотожабы, ой, все и так далее и тому подобное. Второе связано с описанием... Что такое фотожабы? Это специальная игра с картинками, с видео, с фотоизображениями, когда что-то похоже на коллаж. Обычно используют в качестве насмешки или издевки над кем-то, то есть чаще всего это связано с речевой агрессией. Но достаточно распространенное явление, и не только в Рунете, кстати, просто вот для младшего поколения это очень такая активная форма проведения досуга, скажем так, в интернете. Словарь, еще раз подчеркну, очень интересный, я никакого отношения к нему не имею, но рекомендовать можно с чистой совестью, потому что он действительно очень качественный. И второй вопрос, Андрея Борисовича, корректно ли падающий посиделый лист, корректно ли такое выражение в поэтическом тексте? Я подчеркиваю, в поэтическом тексте. Понимаете, Андрей Борисович, я прекрасно понимаю, что вы, как любой грамотный носитель русского языка, ожидали здесь причастия и соответствующего суффикса «вэша», «посидевший», так и о человеке говорят. Но вспомните, например, у Лермонтова «пришлец осиротелый» вместо «осиротевший», тоже «осиротелый». Вот дело в том, что современная система суффиксов, которая очень четко разграничивает причастие и отглагольные и прилагательные, устоялась сравнительно недавно. Ей, ну, не более 2 веков. А вот то, что мы у Лермонтова встречаем подобные вещи, и это не единственный контекст у Лермонтова, и у его современников, и у Пушкина мы подобные же вещи найдем, если мы почитаем внимательно. Вот это свидетельствует о том, что еще в начале XIX века суффиксы «вш» и «ль», во всяком случае при образовании прилагательных и причастия от некоторых глаголов, могли конкурировать. И автор текста, который поет Эдита Пьеха, воспользовался этим как поэтическим приемом. Это сразу создает такой колорит старого текста, не сегодня написанного, а когда-то давно написанного. Вот чем все и объясняется. Ошибки здесь нет. Здесь есть стилистически окрашенное использование старинного варианта слова. А как Это по-русски. Кто-то еще дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Слушаем. Слушайте, я не знаю, почему у нас люди так неграмотно говорят. Когда надо, говорят о том. Не то, а о том. Надо, не надо. В разных падежах, в разных случаях только говорят о том. Как-нибудь объясните людям, как надо говорить. Это первый вопрос. И второй вопрос. Разве можно говорить «представляет из себя»? Из себя ничего нельзя представлять, но надо говорить «представляет собой». Правильно я говорю или нет? Да, вы только не представились. Александра Михайловна. Александра Михайловна, вы говорите правильно, особенно это касается второй части вашего выступления. Действительно, «представляет из себя» — это ошибка. Она, к большому сожалению, очень широко распространена. Но, повторим еще раз, правильно, не представляет кто-то там или что-то представляет не из себя, а собой. Это единственно верный вариант. Ну, а что касается вашего первого вопроса, конечно, вы правы, что очень широко распространена ошибка. Говорят, мы сегодня с вами, да, скажем, доказали о том, мы с вами убедились о том. Это категорически неверно, но, к сожалению, это очень широко распространено. Причин этому много, я назову лишь одну. Дело в том, что разные глаголы требуют дополнения в разных формах. Если мы говорим, мы можем говорить что-то, и мы можем говорить о чем-то. Один и тот же глагол допускает дополнение и в винительном падеже без предлога, и в предложном падеже с предлогом «о». Другой глагол, например, «доказать», требует дополнения только в винительном падеже. Невозможно доказать о чем-то. Это исключено. Какой-то третий глагол, допустим, «восхищаться», требует дополнения в творительном падеже. «Восхищаться чем?» И категорически исключено «восхищаться о том». Но поскольку разные глаголы требуют дополнения в разных падежах, а значения этих дополнений в своей базовой части одинаковые, эти дополнения в любом случае раскрывают содержание того действия, которое обозначается глаголом. В лингвистике есть даже специальное наименование для таких дополнений. Это делиберативное дополнение. Вот содержание этих дополнений называется термином «делиберат». Вот он — это то, что раскрывает содержание действия, обозначаемого глаголом. Получается противоречие. По типу значения это дополнения одинаковые, а форма у них должна быть разная в зависимости от того, при каком глаголе это дополнение употребляется. К чему это может вести? Естественно, это может вести к смешиванию. Мы начинаем употреблять одну и ту же форму для выражения одного и того же типа значения. Почему побеждает? Я этого очень не хочу, чтобы она победила, но пока, во всяком случае, в речи части наших современников, скажем мягко, побеждает форма «о том». По той причине, что вот этот предложный падеж с предлогом «о» наиболее универсален и наиболее специализирован для выражения именно делиберативного значения. Вот объективная лингвистическая причина, которая лежит в основе этого явления. А в завершение еще раз скажу. Тем не менее, допустим, убедиться о том, восхищаться о том, доказывать о том невозможно. Это грубейшие ошибки. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».